Глава вторая. Мистерис Дикторн, разбитая усталостью, а в особенности измученная ужасными волнениями прошлой ночи, несмотря на всю свою озабоченность, проспала несколько часов. Но ее сон был беспокоен и полон ужасных сновидений. Она встала в 9 часов утра, поспешно оделась и сейчас же потребовала к себе метрдотеля. Ей ответили, что Лоран вышел по делам. Но Клодия не обратила на это внимания, так как она хотела дать ему какое-то пустое приказание. Она оставила отель, и наши читатели, без сомнения, угадывают, куда она отправилась. Она отправилась к герцогу де ла Тур-Вадье, которого обвиняла в том, что он приказал Жану Жиди обокрасть ее. Вне себя от ярости Клодия готова была на все. Она пешком дошла до станции Сен-Лазар, взяла там карету по часам и приказала ехать на улицу Подефер-Сен-Марсель. Не подозревая моего посещения, думала она, герцог без сомнения не позаботится приказать не принимать меня. Кроме того, меня ничто не остановит, я готова войти силой. Мы опередим Клодию и зайдем к ее бывшему любовнику. Герцог Жорж, расставшись с Тефером, вернулся домой в состоянии полнейшего нравственного и физического истощения. Напрасно он старался заснуть, воспоминания ночи терзали его. Перед его воображением стояла как живая, ужасная драма, развязкой которой был удар ножом и пожар. Он вздрагивал от ужаса при мысли о своем преступлении, хотя говорил себе, что это преступление останется навсегда неизвестным, что смерть Берты прекратит борьбу и что его волнения должны закончиться, так как у него останется только один противник — Клодия Варни, которую он готов был обезоружить, пожертвовав частью своего состояния и будущим своего приемного сына. Жорж, следуя советам полицейского, решил расстроить брак Генри с Изабеллой де Лилье и вынудить его жениться на Оливии. Он еще сам не знал, как возьмется за это дело, но рассчитывал на свою ловкость и находчивость. Но он обещал дать ответ в этот же день, и надо было выиграть время, так как все считали его в отъезде, и он не мог переехать в свой отель на улице Святого Доминика и в ту же минуту начать говорить с сыном о новом браке и о расстройстве предполагавшегося, который он прежде так одобрял. Во всяком случае, думал сенатор, я дал ей вчера 100 000 франков, и это доказательство моей уступчивости расположит ее к терпению. К тому же она слишком жадна и умна, чтобы зарезать курицу, которая несет золотые яйца. Думая так, герцог встал, сел к письменному столу и написал следующее письмо. «Сударыня, особа, которая имела честь видеть вас вчера, поручила мне написать вам по поводу некоторых вещей, о которых вы вчера условились. Вы ожидаете ответа, и он будет согласован с вашими желаниями, но не может быть дан сегодня по причинам, которые вы без труда поймете. Невозможно грубо разорвать давно намеченный брак. Необходима дипломатия, чтобы довести дело до этого результата. Прошу вас не удивляться и не беспокоиться. Верьте, что ваше желание будет исполнено. Ожидайте близкого посещения и не сомневайтесь в искренней преданности вашего покорного слуги Фредерика Беррара». Герцог только что закончил это письмо и перечитал его, как услышал стук остановившегося у дома экипажа. Он взглянул на часы. «Еще нет 10 часов», — прошептал он. «Это, вероятно, Тефер». Он положил письмо в конверт и написал адрес. «Мистрис Дикторн, Берлинская улица, номер 24». В передней послышался звонок. «Я не ошибся», — думал Жорж, — «это Тефер. Какое у него может быть дело так рано?» И он не спеша отправился открывать дверь, но в ту же минуту отступил, вскрикнув от удивления. На пороге стояла Клодия Варни, и ее бледное лицо дышало ненавистью и угрозой. Привратница, не получив от своего жильца никакого специального приказания, указала незнакомке на квартиру Фредерика Беррара. Жорж отступил, испуганный видом мистерис Дикторн и угрожающим выражением ее взгляда. Клодия сделала несколько шагов и заперла за собой дверь. «Я догадалась», — насмешливо сказала она, — «что Фредерик Бераш никто иной, как сам герцог Латур-Ватье». Жорж, ничего не отвечая, отступил во вторую комнату. Он был бледен. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Руки дрожали. Напротив, мужество мистерис Дикторн было возбуждено еще более его испугом, и она следовала за ним по пятам. «Итак», — продолжала она, — «вы смеялись надо мной, чтобы избавиться от моих угроз и не исполнить моих требований». «Почему вы мне говорите это?» — едва слышно спросил Жорж. «Неужели потому, что я скрыл от вас, кто такой Фредерик Берар?» «Может быть, вам было бы не совсем удобно рассказать мне, по какому поводу благородный герцог Латур-Вадье меняет отель своих предков на такую лачушку», — продолжала Клодия. «Я полагаю, что это обстоятельство не имеет ничего особенного», — возразил сенатор, которому немного возвратилось его хладнокровие. «Но с какой целью это было сделано?» «Я знал о вашем приезде в Париж. Я давно знал ваш необузданный характер и хотел избавиться от первых безумных взрывов. Одним словом, вы меня боялись». «К чему стал бы я скрывать, что это так?» «Но теперь вы меня не боитесь больше». «Чего мне вас бояться? Разве я не согласился на все ваши требования? Разве вы не получили от меня вчера чек на 100 000 франков, которые вы требовали от меня? Что касается брака моего приемного сына и вашей дочери, то, не имея возможности дать вам ответ, обещанный вчера, я писал вам». «Вы мне писали?» «Да, вот письмо». Говоря это, герцог указал на заклеенный пакет с адресом мистерис Дикторн. Герцог постепенно успокоился. Что касается Клодии, то она приняла это спокойствие за насмешку. «Что же вы мне писали?» — спросила она, нахмурившись. «Что мы рисковали бы скомпрометировать себя, желая действовать слишком быстро. Что мне нужно более суток, чтобы подготовить моего сына к разрыву с мадемуазель де Лилье, и в особенности для того, чтобы заставить его решиться на новый союз. Прочтите». Клодия разорвала конверт и прочла письмо, уже известное нашим читателям. «Вы видите, что это вполне логично», — сказал сенатор, когда она закончила. «Довольно насмешек, герцог», — закричала бывшая куртизанка. «Я вам не верю больше. Вчера, когда я была настолько глупа, что поверила вашим словам, вы бесстыдно лгали. Вы говорили, что хотите поговорить с сыном, а ваш сын считает вас путешествующим. Он не знает, что Фредерик Берар — его отец и не ждет вас так скоро». «Но откуда вам это известно? Кто сказал вам это?» «Ваш сын? Вы его видели?» «Да, он был вчера на моем балу». «Но возвратимся к вам. Вы лгали вчера точно так же, как лжете теперь. Причина, которую вы выдумали, чтобы мотивировать отсрочку, кажется вполне логичной, но в действительности это только обман. Еще раз повторяю вам, вы меня обманываете». Жорж, не подозревая причины, заставлявшей Клодию говорить таким образом, слушал ее с удивлением. «Я, право, не понимаю, какой интерес, — прошептал он, — вас обманывать. От брака, о котором мы говорим, зависит передача в мои руки бумаг, которые могли вызвать мое разорение и обесчестить меня. Неужели я могу не желать, чтобы этот брак состоялся? Отвечайте сами». «Я скажу, что вы подлец», — ответила бывшая куртизанка, которая все еще думала, что герцог смеется. «Прежде вы были убийцей, теперь вы стали вором». «Вором?» — повторил Латур-Вадье, не веря своим ушам. И думая, не сошла ли с ума его бывшая любовница. «Или, если вы это предпочитаете, сообщником вора, что одно и то же», — продолжала мистерис Дикторн. «Бумаги, составляющие мое состояние, завещание вашего брата, расписки Картичелли...» Она остановилась. «Ну, что же?» — со страхом прошептал герцог. «Вы смели их украсть у меня?» «Я?» «Да, вы негодяй! И кому поручили вы это? Человеку, которого вы наняли в убийце на мосту Нельи 20 лет тому назад, и которого я считала мертвым?» «Жан Жиди!» — прошептал герцог. «Да, Жан Жиди! Он жив?» Клодия пожала плечами. «Бесполезная комедия», — сказала она. «Я ожидала этого притворного удивления и страха. Имейте, по крайней мере, мужество сознаться в вашей подлости. Жан Жиди был послан вами ко мне сегодня ночью с двойной целью. Во-первых, он сыграл свою роль в картине, которая должна была напомнить мне ужасное прошлое. Затем, воспользовавшись моим обмороком, он сломал мое бюро и овладел бумагами, в которых вы нуждаетесь точно так же, как и 100 тысячами франков, которые он, вероятно, получил в награду за свой подвиг». «Не сплю ли я?» — с ужасом прошептал Жорж. «Все это безумно, невозможно!» «Если вы хотели оставить во мне сомнения насчет руки, совершившей преступление, — ответила мистерис Дикторн, — то не следовало позволять вашему сообщнику смеяться надо мной. Разве он сделал это не по вашему приказанию?» Говоря это, Клодия вынула из кармана клочок бумаги, найденный в ящике бюро, вместо бумажника с деньгами, и подала его сенатору. Последний, вне себя от ужаса, почти машинально прочел следующие строки. «Расписка даме из Нельи в получении первого задатка за дело в ночь на 24 сентября 1837 года. Жан Жиди». Прочитав это, негодяй зашатался. Глаза его налились кровью, белая пена выступила на губах, и задыхающимся от ужаса голосом он прошептал. «Жан Жиди жив в Париже, владеет нашими тайнами. Мы погибли». Затем он упал в кресло, как безжизненная маска. Но это изнеможение продолжалось недолго. В его уме мелькнула неожиданная мысль. Он быстро вскочил, говоря: «Все, что я сделал напрасно. В ту минуту, когда я думал, что уничтожил воспоминания о прошлом, покончив с дочерью казненного, это прошлое снова оживает. Я убил Берту Леруа, а Жан Жиди выходит из гроба. И мы погибли. Погибли». Клодия уже несколько мгновений с недоумением глядела на Жоржа, пораженная выражением его лица. Она перестала думать, что это была комедия. Ее охватил ужас. «Итак, — сказала она, — вы не знали, что Жан Жиди жив?» «Клянусь вам, — ответил герцог, — я ничего не знал и 1000 раз предпочитал бы знать, что эти бумаги в ваших руках, чем в руках этого нового врага». «Так значит, не вы велели украсть их у меня?» «Нет, 1000 раз нет. Неужели вы считаете меня настолько безумным, чтобы я мог доверить эти тайны человеку, который не замедлил бы воспользоваться ими против нас? Он употребит эти бумаги против нас. Он захочет отомстить, так как знает без сомнения, что вы хотели его отравить. Опасность ужасна, погибель неизбежна. Мы потерпим крушение в самой гавани, и это в ту минуту, когда я рассчитывал, что уничтожил всякую опасность. Вы помните черновик письма, написанного вами в Англии, чтобы известить меня о вашем скором приезде?» «Помню», — ответила миссис Дикторн, — «помню, но в этом письме не было упомянуто ничего имени. Но в нем говорилось о площади Согласия, о мосте Нельи. В нем было число 24 сентября 1837 года. Это правда. Эта бумага попала в руки бывшего ученика Поля Леруа, который решил отомстить за казненного». «Боже мой!» — прошептала Клодия, зашатавшись. «Я сжег это доказательство», — прошептал Жорж, «и сделал бессильным Рене Мулена. одно существо на свете могло следовать его советам и потребовать восстановления доброго имени Поля Леруа, его сирота. Я убил ее. Убил? Прошептала мистерис Дикторн. Собственной рукой? Да, собственной рукой, с циничной гордостью ответил герцог. Я устранил все препятствия. Пойманный в крепкую сеть, я разорвал ее. Я был свободен. И вдруг неожиданно является Жан Жиди. Он нашел вас, Клодия, следовательно, может найти и меня. Понимаете ли вы теперь, почему герцог де ла Тур-Вадье скрывается под именем Фредерика Берара? «А-а-а!» — прошептала мистерис Дикторн, не менее пораженная, чем сам герцог. «Где теперь искать этого Жана Жиди?» «Мы не можем звать к себе на помощь полицию», — сказал Жорж. «Арест человека, который был нашим сообщником, был бы для нас величайшей опасностью». «Но наше преступление покрыто давностью», — сказала Клоди. «Вчерашнее преступление не покрыто никакой давностью», — возразил сенатор. «И кроме того, неужели вы ни во что не ставите скандал? Показания Жана Жиди вызовет следствие». А это следствие дойдет до Рене Мулена и Берты Леруа. «Нет сомнения», — закричала Клодия, — «что живую картину подготовил Жан Жиди. Мой обморок выдал меня». «О какой живой картине вы говорите?» — спросил Жорж. Клодия рассказала все, происшедшее в прошлую ночь в ее отеле. В это время герцог изучал расписку, написанную старым вором. «То, что не удалось 20 лет тому назад, — прошептал он, — может удаться теперь. Этот негодяй должен исчезнуть. Но каким образом найти его?» В эту минуту послышался стук экипажа, остановившегося перед домом. Жорж выглянул в окно. «Это Тефер! — с радостью воскликнул он. «Кто этот Тефер?» «Один полицейский агент, которому я покровительствую и который служит мне. Моя правая рука». «Еще сообщник», — с беспокойством сказала мистерис Дикторн. «Какая неосторожность!» «О, этого бояться нечего. Я ему плачу». «Да, но это не помешает ему продать вас в один прекрасный день. Может быть, даже обвинить». «Тефер жаден, но верен. Кроме того, за него ручается его интерес». Послышался звонок. Герцог хотел идти открывать дверь, но Клодия остановила его. «Вы примете этого человека в моем присутствии?» — спросила она. «Конечно. Вам и мне одинаково угрожают. Мы должны погибнуть или спастись вместе». Послышался второй звонок. Жорж поспешил открыть дверь. «Идите скорее, Тефер», — сказал он. Полицейский вошел, низко поклонился герцогу и направился во вторую комнату. Тут он остановился, сначала удивленный присутствием женщины, затем поклонился незнакомке. «Это мистерис Дикторн, о которой я уже вам говорил», — сказал герцог. Удивление Тефера еще больше увеличилось. «Мистерис Дикторн?» — повторил он с изумлением, глядя на бывшую любовницу Жоржа. «Присутствие ее удивляет вас?» — спросил герцог. «Я это вполне понимаю. Мы с ней были, если не враги, то, по крайней мере, соперники. Но общая опасность соединила нас». «Общая опасность?» — спросил инспектор. «Разве случилось что-нибудь новое?» «Надо бороться против опасного врага. Рене Мулена?» «О, нет, последний кажется мне безопасным». «Так против кого же?» «Я говорил вам об одном человеке, который был моим сообщником, или, лучше сказать, орудием в моих руках 20 лет тому назад. Помните ли вы об этом?» «Отлично помню. Но мне показалось, будто вы говорили, что этот человек умер». «Я ошибался. Он жив». «А, черт возьми», — сказал Тефер, качая головой. «И он нашел вас, герцог?» «Не меня, но мистерис Дикторн. Он пробрался ко мне прошлую ночь», — сказала мистерис Дикторн, «сломал у меня бюро, украл большую сумму денег и имел бесстыдство вместо бумажника оставить вот эту бумагу». Полицейский прочел записку Жана Жиди. «Хитрец!» — закричал он. «Он не боится вас, и, зная, что вы должны бояться его, он пишет первый задаток. Очевидно, он рассчитывает на этом не остановиться». «Тефер!» — прошептал Жорж умоляющим голосом. «Вы дали мне многочисленные доказательства вашей преданности. Дайте мне еще одно. Надо найти этого человека». «Это будет трудно, может быть, даже невозможно». «Неужели вы меня оставите?» «Конечно, нет. Но я должен предупредить вас, что эта постоянная борьба против все новых врагов становится довольно опасной. Я уже и так себя сильно скомпрометировал и ехал предупредить вас, что подаю в отставку и хочу уехать за границу, чтобы спокойно жить там где-нибудь в укромном местечке под чужим именем». Выражение испуга отразилось на лице Жоржа. «Вы приведете в исполнение этот план позднее», — сказал он. «Этот человек пугает меня. Вы должны найти его и заставить исчезнуть». «Подумайте», — сказала Клодия, — «что Жан Жиди настолько же опасен вам, как и нам». Говоря это, мистрис Дикторн внимательно рассматривала полицейского. Видя его беспокойство, она решила ковать железо, пока горячо, и прибавила. «Это еще не все. Если Жан Жиди будет схвачен полицией и не заговорит, то все-таки у него найдут бумажник, украденный у меня, в котором лежат бумаги, компрометирующие герцога де Латур-Вадье, подлинность которых, несомненно, это опять-таки вызвало бы следствие, не считая еще того, — прибавила бывшая куртизанка, — что Жан Жиди может сойтись с Рене Муленом. Что касается этого, — с недоверием произнес Тефер, — то это кажется мне невероятным». «Нет ничего вероятнее», — возразила мистерс Дикторн, «так как случай мог бросить в руки Рене Мулена черновик письма, написанного мною в Англии. Мы попали под колеса машины, которая раздавит нас всех троих. Остановите ее. Ваша служба в полиции — наше спасение, так как позволяет нам все знать и все предупреждать. Оставайтесь же там для нашей общей выгоды до того дня, когда вы уничтожите опасность, устранив Жана Жиди точно так же, как устранили Берту Монетье. Ну, что вы решили?» Доказательства Клодии убедили Тефера. «Я остаюсь в префектуре до нового приказания», — сказал он. «И вам не придется в этом раскаиваться в денежном смысле», — прибавил герцог. «Надо принять меры предосторожности», — сказала Клодия. «И принять их сейчас же», — прибавил полицейский, «так как, приехав сюда, вы сделали большую ошибку». «Ошибку? В каком смысле?» «Вы сейчас поймете. Жан Жиди узнал вас, но, может быть, он не знает, что ваш тогдашний сообщник — герцог де Латур-Вадье, который теперь скрывается под именем Фредерика Беррара. Если бы ему пришло в голову за вами следить, то он скоро узнал бы, в чем дело, и вы сами выдали бы герцога его ненависти и мщению». «Это правда», — с отчаянием прошептал Жорж. «Поэтому, — продолжал Тефер, — надо сегодня же переехать из этого дома, чтобы сбить с толку Жана Жиди и Рене Мулена». «Куда же мне переехать?» «В квартал, самый отдаленный от этого, в Ботиньол. Предлогом будет неожиданное путешествие. Вы дадите привратнице 2 или 3 луидора, поручив наблюдать за вашей квартирой. Позаботьтесь скорее нанять квартиру, герцог. Возьмите первую попавшуюся, так как вам не придется долго жить в ней, и переезжайте сегодня же вечером. Что касается вас, сударыня, то позвольте мне дать вам хороший совет. Отпустите прислугу и будьте осторожны. Я же перерою весь Париж, чтобы найти нашего молодца. Как только герцог переедет, он пришлет вам свой адрес». После этого Тефер простился, но прежде чем выйти, сказал: «Еще одно слово. Избегайте встреч между собой. Я буду служить вам посредником». «Хорошо», — ответил сенатор. После этого полицейский снова простился и вышел. «Это новая работа, за которую я заставлю дорого заплатить», — думал он, спускаясь с лестницы. «Мне кажется, что я буду очень богат». «Этот человек боится», — сказала Клодия герцогу после ухода Тефера. «Он будет служить нам для самого себя». «Теперь вы убедились, что я не лгал», — сказал Жорж. «Да, ввиду опасности мы снова союзники, как прежде. Будьте уверены, что будущее не разлучит нас больше. Я на это рассчитываю и оставляю вас». «Уже?» — любезно спросил герцог. «Вам надо позаботиться о новой квартире». «Вас обокрали», — продолжал сенатор. «Следовательно, вы должны нуждаться в деньгах». «Благодарю, что вспомнили об этом, герцог». Герцог подписал новый чек, и бывшие любовники простились, пожав друг другу руки. Нам кажется бесполезным прибавлять, что это дружелюбие было больше наигранное, чем действительное. Час спустя Жорж нанял Ботиньоле на улице Сент-Этьен маленький домик без привратницы, расположенный в саду. Затем он послал туда кое-какую мебель и переселился в тот же вечер, объявив своей привратнице на улице Подефер-Сен-Марсель, что уезжает ненадолго.